подошел к окну и выглянул на улицу. «Апа, он здесь?» «Да ладно, помнишь, я говорил, что бабки Хана не дадут Диару покоя?» «Готов спорить, он приехал именно за этим». Пит вытащил из шкафа чистые шмотки и кинул на кровать. «Оденься и собери мозги в кучу, а я пока впарю ему чашку кофе или чего-нибудь покрепче». Даже находясь в суперхреновом состоянии после выхода из искусственной комы, я мог себе позволить заполнить все звенья восприятия энергией. На стадии познания общий объем энергии увеличился в разы. И если раньше какое-то действие казалось мне непозволительно затратным по энергии, то сейчас я мог смело расходовать ее на все подряд. По-настоящему затратными оставались игры с алхимией, восстановление после огнестрельных ранений и эксперименты над собственным телом. Все остальное – бытовые расходы, на которые можно было не обращать внимания. Диар вошел в комнату. Звенья восприятия подсветились и передали в мозг полученную информацию. Минула всего секунда. Первый контакт. Он вошел, вдохнул воздух в комнате, скользнул по мне взглядом и еще не успел улыбнуться, как я получил первые ответы. Обладая я вторичными навыками дедукции, бы мог сказать еще больше. Однако 26 основных звеньев восприятия тоже кое-что умели. Если не брать в расчет физиологические мелочи, вроде бледной кожи из-за недосыпа, учащенного дыхания из-за волнения и едва заметных прерывистых движений левой руки из-за психотропных веществ, то выделить можно было лишь один значимый фактор. Диар задержал взгляд на коляске и приподнял уголок рта. Он был рад видеть меня безногим. «Привет, Сейлок», развел руки в стороны и вальяжной походкой, точно шел по подиуму, подошел ко мне. «Ты не отвечаешь на звонки. Что-то случилось. Неважно себя чувствую в последнее время», сказал я и заметил еще одно доказательство радости на лице Диара. «К тому же я думал, что ты противник закулисных встреч. Разве нет? В любых правилах бывают исключения». Он улыбнулся и посмотрел за спину, где стояли четверо охранников с бордовыми материями. «Пит, не расскажешь, зачем ты просил у меня свежий труп? Всегда думал, что некромантией балуются только сумасшедшие в Драграде. Ты тоже решил в предводителя нежити поиграть?» «Да, и один из моих приспешников, твой охранник». «А», Дар посмотрел за спину, а затем выдохнул и потер руки. «Так значит, нужно обсудить одно дело. Валяй». Диару не понравилось, как с ним разговаривает развалившийся в кресле инвалид. Он раздул ноздри и скрестил на груди руки. «Мы вроде неплохо сработались», — подтянул ногой стул и сел. «Вместе одолели Хана, навели порядок в городе. Я дал тебе деньги, этот дом и место за столом. Бесспорно, ты это заслужил. Не подумай, что я что-то требую. Я просто оказываю посильную помощь, чтобы показать свое уважение». «Спасибо. И как любой человек я жду уважения взамен. Твое слово сейчас много значит, Сейлок. Но давай посмотрим правде в глаза. Кем ты был до того, как все случилось?» «Варщиком. Варил гербуху для битников, чтобы удержаться на плаву. Я говорю сейчас не про личные качества, понимаешь? Понимаю ли я, что быть варщиком у третьесортного братства – это отстой? Да при чем здесь это?» Он откинулся на спину стула и блеснул рядом белых зубов. «Все дело в уровне влияния. Вот, что я хочу сказать. Не пойми неправильно, но людям свойственно ошибаться или смотреть на вещи не совсем объективно. Иногда нам стоит задуматься: а что если я делаю что-то неправильно? Что, если мои намерения подлежат разумной критике? Это нормально, Сейлок. Боюсь даже представить, какого тебе сейчас. Мало того, что ты остался в кресле, без ног, так вдобавок, на тебя свалилась куча обязательств. К твоему мнению прислушиваются люди и о тебе многие говорят. Полагаю, из-за этого ты ощущаешь ответственность перед остальными. Тебе кажется, что ты должен все исправить, но тебе не хватает управленческих навыков. Согласен, вот, что я имел в виду, когда говорил про твою прошлую работу варщиком. Без обид. Понимаешь, окинув взглядом стоящих у двери, я убедился, что никто из них не настроен доставать пушки. Настроение и самочувствие и так были паршивыми. Не хватало забрызгать чужой кровью и внутренностями еще одну комнату. Посмотрев на Диара, я промолчал и пожал плечами. «Не думай, что я пришел на тебя давить», — он показал мне ладони. «Я лишь хочу уберечь тебя от неправильных поступков. Что-что, а опыт управления большим количеством людей у меня имеется. И я знаю, как все устроено в городе. Твоя идея с восстановлением псов действительно отличная, и мы это сделаем, но вот, пойми, простаки и мелкие братства, они ведь и сами толком не понимают, чего хотят. Ты предлагаешь раздать им деньги, Но что, если это лишь раззадорит их аппетиты? Начнутся дележки и лишние войны. Псы обеспечат порядок. Псы, да. Он посмотрел в потолок и почесал шею. А ведь идею с псами мы тоже могли оспорить. Но не стали, потому что проявили уважение и теперь. Почему бы тебе не проявить уважение? Поддержи мое решение о разделении имущества хана на следующем совещании и я. Послушай, Диар, давай не будем. И я подарю тебе ноги. Что? Прости, хочешь вернуть себе ноги? О чем ты говоришь? Сам того не замечая, я с силой вцепился в обод коляски. Еще немного и полая трубка прогнется вовнутрь. Ты поддержишь мое решение о разделе имущества хана, а, назову имя человека, который в состоянии приделать тебе парочку новеньких ног. Ты серьезно сейчас? Диар промолчал. Твою мать, я поправился в кресле. Ты знаешь такого человека? Кто он? Почему ты думаешь, что он может мне помочь? Слишком много вопросов, Сейлок. Ты оглашаешься с моим предложением, и я называю имя. Вот как? Я снова посмотрел на охранников за спиной Диара, скользнул взглядом чуть дальше и остановился на питоне. Тогда Пит станет главой псов. Аво! Воскликнул Диар и посмотрел на Пита. Допустим. Но ты же понимаешь, что он больше не сможет работать с тобой. Псы должны быть полностью независимы. Ты сам так сказал. Мы встретились с питоном взглядами и провели в молчаливой дуэли пару десятков секунд. Он был удивлен и пытался состроить непонятную гримасу. Что-то среднее между отказом и офигеванием. Я повернулся к Диару. Мы согласны. Диар в сопровождении охранников вышел из дома Сейлока. Задержался на крыльце, где вдохнул воздух полной грудью, сам себе улыбнулся и пошел к машине. От бронированного седана к Диару подскочило еще 6 бойцов. Компашка из десятка бордово-красных наемников проводила босса до двери. Людей возле него по-прежнему крутилось слишком много. За те деньги, которые он платил, желающих подставить свою задницу под пулю, было хоть отбавляй. И все же в полной безопасности Диар почувствовал себя, только когда сел в машину и услышал щелчок бронированной двери. Сраный фокус с поролоновой бомбой посеял в голове Диара постоянный страх покушения. Водитель опустил тонированное стекло в салон и повернулся к Диару. Босс отмахнулся, приложив к уху телефон. «Ты чего так долго трубку не берешь? Простите, босс, я просто...» «Ты нашел его?» «Да, он в атомном поселке, как я и говорил. У него мозги там еще не расплавились?» Спросил Диар и проглотил слюну в ожидании ответа. Дерьма в нем стало еще больше, но мозги пока работают. Хорошо, босс, что? Не думаю, что псих согласится помочь. Он вообще никому и ничего не. Мне плевать, собирается ли он кому-то помогать. Я пообещал Сейлоку назвать имя, остальное не моя забота. Глава 3. Башмаки от башмака. И что это сейчас было? Спросил Пит. Почему-то именно сейчас, вспомнив о зелье преломления, о его свойствах и функции замещения любого ингредиента, я задумался о доме, ну или во всяком случае о том месте, которое я прежде считал домом. Почему так вышло? Кто отправил меня в мир без материи в возрасте, в котором я еще и не помнил ничего? Во сколько это случилось? В год, два, несколько месяцев? Кто-то сделал это намеренно, или это произошло случайно? Где были мои родители? Куда они смотрели? Или сами отправили меня в другой мир? Был ли замешан в этой истории хан? Может быть, это он отправил меня и других одаренных в мир без материи, чтобы после заставить работать на себя? Не слишком ли мудреная схема? Отправить младенца в другой мир и ждать десятки лет, прежде чем тот станет на тебя работать? Впрочем, едва ли для хана 10 или даже 20 лет значили больше, чем для прежнего меня, месяц. Теперь эти вопросы задать некому. А зелье преломления, оно было слишком сложными для меня. Станет ли понятнее, когда я подниму вторичную характеристику алхимии до 20 единиц? Возможно. Но что делать сейчас? Как минимум я мог узнать, кто создал зелье преломления. Если верить торговцу из Истова, тот ведет дела с кем-то из Драграда. Значит, я должен попасть туда. Но попасть на своих ногах. Этот мир слишком опасен и непредсказуем. Отправиться в Дарград на коляске – неоправданный риск. Да и пустят ли они меня? Насколько я помню, Мирса говорила, что Дарград – это место для элитных одаренных. Но что конкретно это значит? Они меряются деньгами, влиянием или материями? Как ни крути, инвалидность нельзя отнести к достоинствам в разделе моего резюме. Всего полчаса назад я сдался, приняв тот факт, что алхимия не способна вернуть мне ноги. А если бы я и придумал способ, то эффективность его была бы пропорциональна риску. Чем больше шанс, что я приготовлю подходящее зелье, тем выше вероятность, что оно меня грохнет. Так что слова Диара про человека, который знает, как вернуть мне ноги, прозвучали, словно сказка. По-хорошему мне не нужно было спешить, обдумать, взвесить, получить имя авансом и поговорить с этим загадочным доктором, прежде чем давать согласие на сделку. Но я был не в том состоянии, чтобы торговаться. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Пускай Диар подавится деньгами хана, пускай обделит тех, кто действительно в них нуждается. Пускай считает, что взял бразды правления в свои руки. Что бы сейчас ни происходило в Стольном, разбираться с этим будет гораздо проще, передвигаясь на своих двоих. Алло, Сейлок, ты меня слышишь? Пит подошел ближе и помахал передо мной рукой. В смысле, я стану главой псов? С чего ты взял, что я хочу? Разве нет? Я подъехал к тумбочке и взял телефон. Тебе пора стать кем-то больше, чем воином братства. Вспомни битников. В последнее время ты управлял ими не меньше, чем я, Бита или Кумар. Никто не воспринимал тебя, как простого бойца, особенно после того, как ты влил туда свои бабки. И вот появился шанс возглавить сильнейшее братство в Стольном. Проблем будет море, но твоя кандидатура подходит как нельзя лучше. Во-первых, ты боец, а псы таких уважают. Во-вторых, мы не были в числе тех, кто бросился казнить псов, когда хан погиб. У тебя есть все шансы стать у руля не по указке сверху, а по воле народа, так сказать. Вдобавок, я и сам предпочел бы видеть во главе блюстителей закона проверенного человека, а не очередного диаровского ставленника. Да чтоб тебя! Пит сунул руки в карманы и прошелся по комнате. Ты думал об этом или только сейчас в голову пришло? Думал ли я? Я улыбнулся. Как только я понял, что идею с восстановлением псов удастся протолкнуть, сразу решил, что не соглашусь ни с одной кандидатурой, кроме твоей. Поэтому я и попросил у них отложить рассмотрение на следующее совещание. Было бы перебором с моей стороны протолкнуть все идеи за раз. Они и так волосы на голове рвут. Нужно обрабатывать их чуть медленнее. Почему сразу не сказал? Боялся, что ты откажешься? Я пожал плечами, а сейчас отказать будет очень сложно. На тебе лежит ответственность за мои ноги. Откажешься, считай, оставишь меня калекой, мелкий засранец. Вот только ты не все учел. Что? Если мне не понравится жизнь в новой роли, то я сделаю тебя инвалидом повторно. Идет. Я улыбнулся и протянул Питу руку. Башмак, как истинный механик, мог сутками торчать в гараже. В деньгах мы не нуждались, но порой казалось, что он готов вкалывать и за бесплатно. Для этого стоило выполнить лишь одно условие – дать ему интересную работу. Так было с арбалетом, заряженным бешеным коктейлем. Так было с кнутом из высокопрочной стали. Так было с машинами битников. И так было с емкостью для поролоновой бомбы. Когда стало понятно, что мои ноги за ночь или даже за месяц не отрастут, Башмак вызвался помочь. Первое время меня знатно подташнивало от одного лишь упоминания коляски, и я был на грани, чтобы не послать его в задницу. Но в итоге проглотил свою гордость и позволил механику повеселиться. Вот, и вот. Улыбающийся Башмак показал сначала в угол гаража, а затем, на верстак. В углу стояла инвалидная коляска, хотя едва ли Башмак позволил бы кому-нибудь назвать ее инвалидной. Хреновина на четырех колесах с глубоким протектором с электродвигателем и различными примочками вроде отсеков для оружия и обоим. Рядом с пультом управления есть кнопка. Проследив за моим взглядом, Башмак подбежал к креслу и показал на подлокотник. «Зацени». Он отвернул кресло в сторону и вдавил кнопку. Чуть ниже подлокотника откинулась крышка металлического ящика, и наружу вылетел дротик. С искрами он отрикошетил от стены и застрял в закрытой створке ворот. «Дротики с изюминкой», — заулыбался механик. «При попадании в тело выпускает парализующее вещество. Если засадить парочку таких, то через пару минут подстреленный будет волочиться на одной ноге или на руках. Но это не обязательно», — поспешил добавить Башмак, видя, что я открыл рот. «Начинку можно без проблем поменять. Могу наполнить их любым веществом, только если это не газ, потому что, не думаю, что это хорошая идея». «Как скажешь», — Башмак пожал плечами. «Можно оставить пустыми. Правда, толку от них тогда немного. Только если напугать или отвлечь внимание». Глядя на металлическую хреновину с прикрепленным двигателем, которая была опутана шлангами и проводами, я представил, сколько сил и времени Башмак в это вложил. Если он и взял за основу обычную коляску, то едва ли от нее осталось что-нибудь, кроме сидения. На первый взгляд эта штуковина походила на кресло оператора беспилотника или робота. Впечатляло, и оттого было еще сложнее отказываться. Не то чтобы мне не понравилась работа башмака, очень понравилась. Все дело в том, что я по горло устал от коляски. Материя одарила меня физической силой, а хреново коляска стала неподъемной ношей в моральном плане. Казалось бы, я не в том положении, чтобы жаловаться, просто мой взгляд зацепился за вещь, что лежала на верстаке. А это, запасной вариант, башмак безразлично махнул рукой, давая понять, что не возлагает на него больших надежд. Улучшенные костыли, можно посмотреть, на коляске можно разогнаться до 40 км в час, протащит тебя почти по любому бездорожью. Если дашь еще немного времени, то я приделаю быстрое крепление, чтобы не нужно было каждый раз класть ее в багажник. И чем же они лучше обычных? Спросил я и подъехал к верстаку. Если не понравились дротики, давай я присобачу сюда огнестрел, не унимался башмак, защищая коляску. Кажется, она столь сильно ему понравилась, что он и сам был не против поездить. Место и мощность движка позволяют. Могу хоть пулемет сюда присобачить, только скажи. Связаны между собой, удивился я, поднимая один из костылей, и как с ними обращаться. Башмак еще раз посмотрел на коляску, понял, что моим вниманием там уже не завладеть, и поспешил к верстаку. Погоди, сейчас покажу. Костыли заинтересовали меня не только потому, что я готов был сжечь к херам инвалидную коляску, но и необычной конструкцией. Помимо того, что они обладали хитрой системой амортизации, подобной той, что устанавливают на прыгучие ходули, что куда интереснее, металлические палки были соединены между собой сложной связкой ремней. Вообще я рассматривал эти костыли как запасной вариант на случай если. Короче, пофигу. Башмак всучил мне палки, застегнул на поясе ремень и помог подняться. Первое, что я ощутил, возврат на прежнюю высоту. Смотреть на людей снизу вверх порядком надоело. Костыли были чуть изогнуты и имели довольно широкие опоры. Добавить к этому пружины амортизации получались ходули, которые, считая и без моего вмешательства, держали равновесие. Обычно костыли полагаются тем, кто в состоянии хотя бы отчасти опираться на ноги. В мире материи я этим пренебрег. Ходули вернули подвижность. Вот их главная фишка, сказал башмак и подергал за гибкую железяку, что тянулась от пояса к костылю. Поставь ровно и отпусти. Доверившись механику, я поставил один костыль вертикально, перенес вес тела на второй и освободил руку. Хэм, я не упал. Сложная конструкция ремней и гибких сочленений позволяла удерживать равновесие, балансируя одной ходулей, пока вторая играла роль неподвижной опоры. Да, я не мог ходить на одной руке, но открывать двери и подниматься по лестнице – вполне очумительно. Да, механик скупо улыбнулся. Неплохо получилось. Взявшись за ходули обеими руками, я прошелся по гаражу и пару раз подпрыгнул. Все было просто и интуитивно понятно. Во всяком случае, просто для одаренного на стадии познания. Решил в бродячий цирк податься? Спросил Пит, входя в гараж. Ну что, я повернулся к нему. Договорились? Да, Питон кивнул. Его зовут Лика. Лекарь, Лика. Ре-ка, калека. Да не калека, а просто Лика, крикнул Питон. Так бы сразу и сказал. Чего кричишь-то? Я так и сказал. Ладно. И что мы о нем знаем? Как минимум тебе не придется тащиться хер знает куда. Он живет в атомном городке, в 50 километрах от Стольного. Ночью я плохо спал. Думается, сказывались последствия экспериментов с зельем преломления. Поломанные кластеры в мозгу восстанавливались, что сказывалось на восприятии реальности. Теперь расплачивался за свои игры. Причем, расплачивался на только бесконечными пробуждениями, зудом в затылке и судорогой в мышцах, но и кошмарами. Один из них занес меня в многолюдный город, развитый мегаполис, какие встречались только в мире без материи. Я полз по тротуару на руках, оставляя за собой кровавые полосы незатянувшихся ран. Мимо проносились машины. Рядом со мной ходили сотни людей. Подросток в коричневых кроссовках, девушка с гитарой, мужчина в костюме, бабушка с собачкой. Все они спешили по своим делам. Никому не было дела до окровавленного инвалида, ползущего по тротуару. Я не знал, куда полз, но чувствовал, что должен двигаться. Иногда среди прохожих я видел знакомые лица, но они не были теми, кого мне напоминали. Случайные люди обладали схожими чертами с моими родителями, родственниками или друзьями. Я цеплялся за них взглядом, точно надеялся получить помощь, но тем проходили мимо. Обернувшись, я увидел человека в черном. В такой толпе нашлась бы сотня, если не тысяча людей, которые носили одежду в темных тонах. Этот выделялся среди прочих. В его черном облике нельзя было различить, где заканчивалась одежда и начинались конечности. Невозможно было разобрать его прическу и понять, какого он пола. Это был словно нарисованный черной краской силуэт, который мелькал в городской толпе в сотни метров позади. Не сбавляя скорости и уже не обращая внимания на встречных прохожих, я поспешил дальше, переставлял руки и двигался вперед. Со стороны это могло походить, будто я плыву в море асфальта, наполовину высунувшись наружу. Мои конечности обгладывает асфальтное чудище, оставляя на поверхности следы крови. Когда я обернулся во второй раз, силуэт сократил расстояние вдвое, а повернув голову в третий раз, я замер, потому как неизвестный стоял впритык и смотрел на меня. Во всей черноте его безрельефной фигуры выделялись только глаза, серые овалы. Он смотрел на меня с требованием, как будто ждал ответов, а когда понял, что мне нечего ему сказать, протянул руку. Касание вырвало меня из сна. Очнулся на глубоком вдохе и задействовал материю, чтобы проверить присутствие одаренных. Башмак, Пит и Саша были в своих комнатах, их материи я ощущал четко, но была еще одна, тусклая точка где-то за домом. Сев на кровати, я отдышался и посмотрел в окно. Оно было зашторенным, но это не мешало мне проверить задний двор. Догадки подтвердились. Чуть поодаль за кустарником, что рос возле забора, кто-то был, кто-то или что-то. Положив руку на коляску, я хотел как можно тише впрыгнуть в нее, но вовремя вспомнил про ходули. С непривычки пришлось повозиться несколько минут с креплением, но оно того стоило. Пускай не бесшумно, но без лишнего грохота, я подошел к двери, воспользовался балансировочными креплениями, открыл дверь и спустился на первый этаж. Свет в доме не горел, и я был этому рад. Похоже, Питон начал осознавать, сколь сложная и ответственная работа ему предстоит, и больше не засиживался на кухне до глубокой ночи в обнимку с бутылкой. Используя восприятие, я без проблем ориентировался в темноте. В середине коридора, рядом с дверью в ванную, задействовал вторичные звенья скрытности. Едва использовал скрытность, как мутная точка возле забора пошевелилась. Кто-то следил за мной и заволновался, когда потерял меня из виду. Войдя на кухню, я остановился возле холодильника, откуда меня не было видно. По ногам протягивал прохладный ночной воздух. К кухонному запаху примешивался запах свежескошенной травы, значит, раздвижная стеклянная дверь на задний двор приоткрыта. Хорошо. Другой вопрос. Как мне проскочить в нее на ходулях? Сделал два шага вперед и замер в слепой зоне. Еще один шаг. Полагаясь на скрытность, подошел к двери, просунул ходулю в щель и рванул в сторону. Полутораметровые палки с пружинами позволили мне в три шага преодолеть расстояние до беседки. Дальше хуже. Закончилась плитка, и я выскочил на траву. Там ходули проваливались в почву, когда я отталкивался. И все же мне хватило силы и скорости быстро подобраться к кусту. Перешагнул его и наткнулся на человека. Он сидел на земле. Темный камуфляжный костюм, рюкзак, кобура и два блестящих глаза, выглядывающих сквозь прорезь балаклавы. Темно-бордовая материя, почти коричневая. Одаренный находился в шаге от перехода на стадию познания. «Ты кто такой?» Незнакомец столкнулся от земли, перекатился через голову и перескочил через забор. Я посмотрел на вырванные комья земли, которые он оставил, и различил глухой топот удаляющихся ног. «Стоять!» Обхватываю рукоятки ходули и срываюсь с места. Впереди полутораметровая преграда. У меня есть примерно полторы секунды, чтобы придумать, как с ней справиться. Пытаюсь разогнаться и толкнуться для прыжка, но ходули безнадежно проваливаются в дерн. Добегаю до забора, упираю одну ходулю в основании забетонированной стойки, вторую поднимаю. Выгляжу нелепо и неповоротливо. Заламывая бетонный узор на верхушке забора, наваливаюсь на препятствие. Пришлось задействовать все звенья сил и прочувствовать болезненный спазм в мышцах, чтобы одной рукой перекинуть себя через забор. Кое-как удержал равновесие, осмотрелся по сторонам и отследил стремительно удаляющуюся точку. К счастью, после того, как я рассмотрел его материю, видел ее более ярко. Подпрыгнул на месте, проверяя, не сломались ли ходули, и ломанулся следом. Преодолел соседский участок по плиточной дорожке и через калитку выскочил на дорогу. Первые 30 метров по асфальту я слишком много семенил, попусту тратя силой, цокая опорами. Затем вошел в ритм. На ходулях нужно было не бежать, а прыгать. Материя помогла выбрать оптимальную силу толчка и темп прыжков. Асфальт улетал из-под меня со скоростью 50 км в час, а тусклый свет материи становился ярче и ближе. Вторичная характеристика акробатика повышена до 17. Общий объем материи увеличен до 24,13 относительных единиц. Когда до незнакомца оставалось не больше 20 метров, тот свернул на грунтовую дорогу. Заложив крутой вираж, я помчался следом, но, не чувствуя твердой опоры, отставал. Коттеджный поселок на окраине игрового построили не так давно. Он постоянно расширялся, прибавлялась инфраструктура. Асфальтные дороги проложили только по обозначенным на карте улочкам, все остальные соединения ждали своей очереди. На въезде в поселок висела схематичная карта поселка. Пару раз я бросал на нее взгляд, когда проезжал мимо. Сделал запрос материи и получил карту перед глазами с полной детализацией. От расположения домов с номерами до сноски внизу стенда со сроками сдачи объекта. Мысленно нашел себя на карте, предугадал путь незнакомца и на следующем отвороте ушел влево. Намеревался поскорее выскочить на асфальтную дорогу, чтобы почувствовать уверенность в ходулях, но прежде пришлось перескочить через полутораметровый ров и обогнуть расставленные в шахматном порядке поддоны с кирпичами. Ходули позволяли бегать довольно быстро, но кто ж знал что, разогнавшись, остановиться не так просто. Разогнался перед рвом и перескочил его, а впереди поддоны. Кое-как выкрутился, сбив всего две стопки кирпичей, отследил тусклый свет материи и тут же задействовал звенья скрытности. Незнакомец петлял по грунтовым улочкам и медленно двигался к выходу. Не видя меня, он старался запутать следы. Я же построил у себя в голове простой маршрут всего с одним поворотом. Мой путь к выходу был почти в два раза длиннее. Покрыть разницу я собирался скоростью. Втопил, что было сил. Ускорялся и увеличивал ширину шагов. В какой-то миг шаги стали столь длинными, что единственный поворот я проскочил, коснувшись ходули и асфальта всего одни раз на изгибе. Заложил крутой вираж и выскочил на больший радиус, почти не снижая скорости. На шум цокающих ходуль откликались автоматические фонари освещения. С высоты птичьего полета можно было подумать, что по поселку несется обезумевший страус. Причем, именно такую причудливую тень я и оставлял за собой. Две тонкие и непропорционально длинные ноги и мощный торс. Не такая длинная шея, но время от времени я порядком вытягивал ее, чтобы отследить перемещение шпиона. Неизвестный добрался к последнему ряду домов и остановился за машиной. Перед ним расстелилась уходящая за ворота асфальтная дорога и темный лес. Оглянувшись, он сорвался с места, не ожидая, что удар придется сбоку. Темнота ночи добавляла мне ощущение скорости. Быть может, мое воображение перегибало палку, но казалось, что я разогнался едва ли не до сотни километров в час. Руки под командованием материи переставляли ходули и отталкивались, а я выслеживал заветную тусклую точку. Она мелькнула в 50 метрах впереди, и уже через 3 секунды я устроил лобовое столкновение на выходе из поселка. Неизвестный пролетел метров 20 и проломал бетонный забор. Сам я тоже не удержал равновесия и пролетел кубарем два параллельно стоящих дома. Быстро поднялся и побежал к пробоине в заборе. Бедняга загребал руками, пробуя уползти. Без шансов. Если я, прокатившись по асфальту, заработал десяток ссадин и гематом, то последствия для шпиона оказались куда более серьезными. Мой проникающий удар на бешеной скорости раскрошил его материю. Энергетические потоки замкнулись в отсеченных звеньях, будто узники в камерах. Не было похоже, что он скоро встанет на ноги. Ноги его почти не слушались, а чуть выше локтя из правой руки что-то торчало. Либо обломок стены пробил его руку снизу и выпирал из-под рукава, либо наружу выглядывала сломанная кость. Он загребал только левой рукой, слой за слоем срывал с земли почву, но почти не двигался сам. Переступая впадины и обломки бетона, я подошел к нему вплотную и наступил ходулей на штанину. Не хотел смотреть, как он попусту расходует силы. Энергия понадобится, чтобы ответить на мои вопросы. В одиночку дотащить раненого не получится. И пока я прикидывал, как придержать его на месте, а самому смотаться за помощью в дом, тот закинул в рот капсулу, проглотил и медленно закрыл глаза вместе с угасающим светом материи. Мы собрались в гостиной на первом этаже. Нужно сказать, она сильно изменилась. С развитым восприятием я чувствовал остатки химических соединений, впитавшихся в стены, пол и потолок. Порядок навели, но от некоторых запахов не избавиться, разве что снести стены и построить новые. Для одаренных с менее развитым восприятием и уж тем более для простаков запахи и энергетические кляксы соединения оставались незаметными. Комната выглядела обновленной и свежей. Рельефные обои, выкрашенные в голубой цвет, новая мебель, перестеленный пол. От того ужаса, что я оставил здесь, не осталось и следа. Почти. Отрезанные конечности, которые я использовал для экспериментов, выглядели более или менее уместно во всем том хаосе, который их окружал, а вот сейчас холодное мертвое тело человека смотрелось лишним в теплых тонах комнаты. Мертвец лежал на полу с голым торсом. Его лицо было умиротворенным, глаза чуть прикрыты. Я определил вещество, которое он принял. Капсула дополнительной энергии с парализующими клетками. Концентрация там была будь здоров. Неизвестный ввел ударную дозу анестезии для материи и уснул навсегда. Немного круглое лицо и примятые балаклавы коричневые волосы. Несмотря на близость одаренного к стадии познания тела, его выглядело посредственно. Пивное брюхо и двойной подбородок. «Первый раз вижу такое», — сказал Башмак и аккуратно прикоснулся к татуировке на боку. «Какая-то особая технология». Саша, глядя, как Башмак мнет кожу мертвеца, скривилась и отошла на шаг. На боку у погибшего красовалась комбинация из непонятных символов. Переплетенная сеть линий, похожая на кусок рыбацкой сети, которая была наполовину соткана из неизвестных символов, фигур и значков. Оно было рельефным, как будто его сделали поверх шрамирования, и в нем была запечатана энергия. Я не брался гадать, для чего служила эта татуировка и служила ли она для чего-нибудь, но с полной уверенностью можно было сказать, что ее создали одаренные, обращающиеся с материей не хуже Хана. Энергия в рисунке не зависела от энергии в материи. Она все еще двигалась, хоть и не так активно, как прежде. «Есть идеи, кто это может быть?» — спросил Питон. «Без понятия», — ответил я. «Он принял яд и убил сам себя, как только понял, что не убежит. Боялся, что я заставлю его говорить. Кому может понадобиться следить за тобой?» — спросила Саша. «Что они хотели узнать? Ты хранишь секреты? Если они и были, то оборвались со смертью Хана». Я посмотрел на часы. «Ладно, от того, что мы простоим над ним еще пару часов, яснее не станет. Машина готова?» «Конечно», — Башмак нахмурился, показывая, что я не должен сомневаться в таких вещах. «Отлично, выдвигаемся через полчаса». Я кивнул механику и посмотрел на Пита. «Вы с Сашей остаетесь, не иди ни на какие уступки. Добейся, чтобы все присутствующие за столом одобрили твою кандидатуру. Думаю, ты знаешь, что делать». «Да, я поговорил с приближенными Щепы, они не прочь поработать. Мы собираем всех, кто участвовал в управлении, в центральном. Систему придется выстраивать заново, но если поставить старые винтики на место, то многое удастся сохранить. По поводу Диара не переживай, договор есть договор. Я не слезу с них, пока они не выполнят то, что пообещали тебе». «Хорошо», — я протянул Питону руку. «С завтрашнего дня мы работаем раздельно». «Хреново это слышать», — Пит пожал руку. «И все же о последней услуге я тебя попрошу. Узнай, что это за хрен, и откуда он взялся». Я кивнул на убитого. «Постараюсь. От тебя зависит, будет стольный развиваться или деградировать. Не позволь этим денежным мешкам подмять под себя все. Пускай они играют по правилам. По-другому и быть не может. Саша, ты остаешься за меня. Помни, чем дольше нас не будет, тем больше людей придут к тебе с предложениями. Не дай им ничего из того, что они попросят. Надеюсь, у тебя все получится». Она улыбнулась. «Удачи, Сейлок». Глава 4. Лика. Атомный городок хоть и находился всего в 50 километрах от Стольного, доехать туда за полчаса не вышло. Вскоре стало понятно, что не управимся и за полтора. Первые 5 километров от Стольного дорогу еще можно было назвать дорогой. Во всяком случае, там существовала обочина, сохранилась половина покрытия, а самые идеальные участки могли похвастаться разметкой. 5 километрами позже асфальтный пазл с половиной потерянных фигурок сменился разбросанными по утоптанной почве асфальтными кусками. Они только мешали. По укатанной грунтовой дороге мы могли хоть сколько-то разогнаться, там же нам приходилось ехать по несчетному количеству спящих полицейских. Временами Башмак выходил из себя и жал на педаль, его хватало ненадолго. Наши задницы он не жалел, а вот хрустящая подвеска заставляла сбросить газ. Мы ехали на внедорожнике, в броне, с кенгурятником, способным снести деревянный дом даже не замедлившись. На крыше и бампере стояли дополнительные прожекторы, а здоровенные колеса выбрасывали землю 5-сантиметровыми протекторами. Своим машинам Башмак уделял особое внимание, делал их на совесть. Явным отличием нашего внедорожника стала задняя левая дверь. Уж не знаю, откуда механик черпал свои идеи. Сомневаюсь, что он смотрел «Звездные войны» в здешних кинотеатрах или другие саги о космических кораблях, но дверь получилась в подобном стиле. Башмак пожертвовал куском багажника и передним пассажирским сиденьем, чтобы сделать раздвижные двустворчатые ворота, которые снаружи походили на один из тех герметичных люков, что показывали в космическом кино. Разворотил заднее пассажирское сиденье, половину выкинул, а вторую развернул к двери. Сделал так, чтобы туда мог сесть человек на ходулях, не отцепляясь от сложной системы ремней и гибких креплений. Машина из 5-местной превратилась в 2-местную. Большего нам не требовалось. За час мы проехали половину пути. К тому времени моя материя уже вовсю глушила возбудители в мозгу, чтобы я не чувствовал рвотных позывов. Прежде мне не доводилось ездить полулежа на заднем сиденье лицом в боковую дверь по дороге, в сравнении с которой стирочная доска показалась бы автобаном.